Это выглядело как своеобразный план программного выступления первого лица государства. В выступлении Сталин изложил основные положения, сформулированные в постановлении ЦК ВКПБ и СНК СССР от 29 июня. В своем обращении Сталин долго объяснял, по существу оправдываясь, почему немецкие войска захватили Литву, Латвию, часть Украины, Белоруссии, Эстонии. В конечном счете все было сведено к одной фразе. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Сталин говорил заведомую неправду о разгроме лучших дивизий врага, лживо объяснял, что главная причина неудач во внезапности нападения Германии. Естественно, что Сталин, говоря о советско-германском пакте, ни словом не упомянул постыдный договор о дружбе и границе, о тех многочисленных роковых просчетах, допущенных прежде всего им самим. Уже значительно увереннее звучал голос Сталина, когда он говорил, как нужно перестроить всю нашу работу на военный лад. Он впервые назвал войну отечественной, призвав создавать партизанские отряды, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами. Впервые публично выразил надежду на объединение усилий народов Европы и Америки в борьбе против фашистских армий Гитлера. В конце речи председатель ГКО заявил: «Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина». Сталин уже привычно сам говорил: «Партия Ленина-Сталина», а народ привычно воспринимал как само собой разумеющееся. При той огромной вере в Сталина его речь сыграла большую мобилизующую роль, как бы дала простые ответы на вопросы, которыми мучился народ. Лишь немногие тогда были способны смотреть глубже и видеть катастрофическое начало, результат единовластия Сталина. Бесчисленные жертвы, следствие просчетов непогрешимого. Величайший парадокс. Сталин совершил много ошибок и тяжких преступлений. Но благодаря созданной им системе они фантастическим образом трансформировались в сознании людей в великие деяния Мессии. Один из главных, а точнее главный виновник катастрофического начала войны, тем не менее продолжал олицетворять надежды народа. Работала вера. Потомкам остается лишь изумляться, сколь огромным было величие духа советского народа, нашедшего в себе силы после катастрофы первых недель войны выстоять и победить. Но ценой миллионных жертв. Величие Сталина всегда базировалось на жертвах, многих жертвах, неисчислимых жертвах. Жестокое время. В июле и августе Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту государственной, партийной и военной власти. 10 июля ставка главного командования была преобразована в ставку верховного командования. а 8 августа ее преобразовали в Ставку Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным.